Глава шестая. «Госпожа Лора, я умер!» — предупреждающе крикнул я, прежде чем захлопнуть дверь в комнату. Ответа дожидаться не стал. Благонравная хозяйка никогда не одобряла моих шуток, зато хорошо знала, что когда я так говорю, стучаться ко мне бесполезно. Оставив на крючке у входа мокрый плащ и облепленную подтаявшими снежинками шляпу, я отодвинул от стены кровать и, нажав на неприметную панель, вытащил из обнаружившегося за ней углубления объемный, тихо звякнувший сверток. Тайник был здесь, разумеется, до того, как госпожа Одди начала сдавать комнату постояльцам. Сама она не имела о нем ни малейшего понятия, однако от меня потайная ниша в стене не укрылась. Была ли она изобретением усопшего господина Одди, или же он приобрел дом уже с секретом, я не знал. Но не воспользоваться представившейся возможностью было бы глупо. Поэтому я занял именно эту комнату, с некоторым сожалением констатировав, что тайник пуст, а затем запихал в нишу свое барахло и наложил сверху несколько сторожевых заклинаний. Развернув сверток, я придирчиво осмотрел спрятанное в нем железо. Фамильная шпага пылилась тут больше 9 лет и, вероятно, будет валяться без дела до самой моей смерти. Арбалетные болты и усеянные магическими знаками наконечники для стрел — дело, конечно, хорошее, но что-то мне подсказывало, что воспользоваться ими во тьме будет проблематично. Так что, по сути, выбирать приходилось между мечом и еще одним мечом, единственным, что я нашел в хижине учителя, и единственный, который мне удалось взять в руки. Это был тот самый клинок, которым я когда-то учился сражаться с зомби. По виду совершенно обычный полуторник, ничем не примечательный, если, конечно, не считать магических знаков, усеивающий его от крестообразной рукояти до кончика лезвия. Честно говоря, если бы у меня был выбор, я бы предпочел взять копье. Мертвяков им рубить гораздо сподручнее, но в Алтории закон запрещал носить в городах оружие, за исключением представителей городской стражи. А я копье под плащом при всем желании не спрячу. Да и неудобно с ним таскаться по улицам. Особенно, если понятия не имеешь, когда оно может понадобиться. Упаковав остальное барахло и убрав обратно в тайник, я присел на край постели и, достав из стареньких ножен меч, задумчиво провел пальцами по клинку. Знаки на нем рисовал сам мастер Этор, так что меч в действительности был не так уж плох. Хуже то, что я не знал, с чем именно доведется столкнуться. Что такое палач и каковы его возможности? Его скорость, реакции, цели, защита. Абсолютно незнакомый враг. Наихудшее для меня словосочетание. Да и от гулей меч — довольно слабая защита. Особенно, если твари соберутся в стаю. Но что самое неприятное — я не чувствовал себя готовым к работе в новых условиях. Мне самым отвратительным образом не хватало данных. Что за твари обитают на теневой стороне Верля? Насколько далеко тянутся занесенные снегом руины? И насколько эта проекция соответствует реальному городу? Как там ориентироваться, если они вдруг не совпадут? Составлять свою собственную карту, исследуя городок вдоль и поперек? Использовать только проверенные точки входа и выхода, на создание которых тоже понадобится время? Наконец, каким образом это сделать, если в каждом доме меня наверняка будут поджидать сущности всех видов и размеров, а использовать против них магию нежелательно? В этой связи я задумался над тем, где добыть соответствующее оружие. Нир дал понять, что своим не поделится. Мастер Этор мертв. В его личный тайник, если он существует, мне с нынешними возможностями не залезть. Так что вопрос с оружием сложный. Но даже если его получится решить, то как и где хранить добытое? Организовывать тайник во тьме, надеясь, что гули не почуют запах магии? Или же прятать по старинке, под половицей в каком-нибудь подвале? Мастер Нира сказал, что в реальном мире оно долго не просуществует, так что вопрос был более чем актуальным. Но я пока не представлял, как на него ответить. Единственное, что я понимал точно, мне нужно было найти убежище, надежно защищенное от вторжения с той стороны. Как-то не улыбалось всякий раз, когда потребуется уйти от погони, тревожить Фола по пустякам. Да и храм — вещь такая, когда-то пустят без проблем, а когда-то и отказать могут. Так что мне было необходимо обзавестись собственным логовом. С этого-то я и решил начать. Отложив в сторону меч, я по-новому взглянул на собственную комнату. Увиденным остался доволен. Минимум мебели и максимум полезного пространства. Кое-что я за последние 3 года уже успел сделать. К примеру, нанес на стены сторожевые знаки. Снабдил дверной и оконные проемы целым рядом полезных заклинаний, до поры до времени находящихся в неактивном состоянии. Но тогда я действовал вслепую, работая по стандартной схеме и по-настоящему не понимая, зачем это нужно. И лишь сейчас, наконец, стало понятной паранойя учителя и то, почему для защиты своей хлипкой хижины он использовал элементы исключительно невербальной магии. Что же касается моего убежища, то оно должно было быть, во-первых, доступным, чтобы я смог туда вернуться из любой точки города, во-вторых, надежным настолько, насколько это вообще возможно в моем положении, в-третьих, поддержание защиты не должно отбирать у меня много сил, иначе в ней просто не будет смысла. И в-четвертых, о логове до поры до времени не должны пронюхать гули или иные твари, потому что это сведет на нет все мои усилия. Небольшая комната, обстановку которой я знал как свои 5 пальцев, подходила для этих целей идеально. Поэтому, привычно перейдя на второе зрение, я мысленно засучил рукава, затем принялся за работу. Но как только я начал рисовать знаки, тьма снова преподнесла сюрприз. Вместо того, чтобы ждать, пока я ее призову, откликнулась сама. Поднялась откуда-то мягкой волной и заполнила все мое существо, не спрашивая моего согласия. Причем сделала это стремительно, уверенно и с такой легкостью, словно после посвящения какая-то ее часть сумела остаться в моем теле, а потом лишь ждала повода вырваться наружу. Я даже вздрогнуть не успел, как она обволокла меня изнутри плотной пеленой знакомого, но уже терпимого холода. В глазах на мгновение потемнело, но зрение почти сразу восстановилось. Вот только видеть я стал совсем иначе. И на несколько ударов сердца едва не решил, что снова провалился на темную сторону. Всего за миг моя и без того полупустая комната стала выглядеть как заброшенный приют для бездомных. Внезапно состарившиеся стены покрылись плесенью, одинокий шкаф в углу просел, изъеденные временем стулья скособочились и лишились кто ножки, кто спинки. Выбитое окно зияло осколками стекол. Потолок частично обвалился, показывая серое небо. А сквозь появившиеся дыры в стене я снова, как и утром, увидел заснеженный город с торчащими остовами печных труб, полуразрушенными зданиями и следами некогда бушевавшего пожара. Но при этом, в отличие от прошлого раза, обычный Вераль так никуда и не делся. На фоне почерневших зданий все так же прогуливались люди. Тут и там слышался неразборчивый гомон, шум колес от проезжающих мимо экипажей, негромкое тявканье с соседней улицы и взвизг придушенной кошки, тут же сменившийся звуками отчаянной драки. Какой-то мужчина, зябко передернув плечами, поднял воротник пальто и торопливо завернул за угол, ничуть не побледнев и не став похожим на призрака. А идущие ему навстречу две кумушки в коротких шубейках радостно заулыбались при виде друг друга и привычно остановились поболтать на углу соседнего дома. Бррр. Раньше я думал, что отвратительнее гулей в ближайшее время ничего не увижу. Однако оказалось, что нет ничего хуже зрелища безмятежных, живущих своей обычной жизнью смертных, внезапно оказавшихся посреди мертвого города. Я даже головой помотал, с трудом различая, что вокруг настоящее, а что лишь шутка разыгравшегося воображения. И едва не уверился, что по прихоти Фола потерял над собой контроль. Однако потом зрение перестало двоиться, обе картинки постепенно слились, наложившись друг на друга в хаотичном порядке. Ощущение раздвоенности мира, хоть и не исчезло до конца, стало менее ярким. Да и прилипнувшая изнутри тьма, как ни странно, не причинила вреда. Не сорвалась с пальцев убийственным заклинанием и не устремилась наружу смертоносной лавиной. Пропитав мое тело насквозь, как вода мягкую губку, она, словно разумное существо, остановилась на самой границе и там замерла, то и дело щекоча кожу легчайшими прикосновениями, словно бы спрашивая: «Ну, что дальше?» Осторожно подняв правую руку и осмотрев пляшущие на кончиках пальцев язычки тьмы, я прислушался к себе и с удивлением осознал, что больше не испытываю дискомфорта. Тьма стала частью меня, жила во мне, пронизывая каждую жилку и каждую клеточку тела. И это было настолько естественно, что я впервые усомнился в правоте учителя, утверждавшего, что тьма — это коварный, вечно голодный зверь, которого каждый раз во время призыва нужно укрощать. Я в свое время так в это уверовал, что до самого последнего дня воспринимал призыв как смертельную схватку. Готовился к ней, тренировал волю, стискивал зубы и упрямо ломился сквозь выстроенные самим же собой стены. А на самом деле, выходит, сражаться ни с кем не требовалось, и было достаточно лишь нескольких пролитых на нужном алтаре капель крови, чтобы тьма, наконец, стала послушной. «Ну, Фол, вот удружил», — пробормотал я, кинув рассеянный взгляд за окно и обнаружив снующие по улице полупрозрачные силуэты. Невидимые для абсолютного большинства гули жадно рыскали между торопящимися по своим делам людьми и старательно к чему-то принюхивались. Солнечный свет их абсолютно не смущал. Обилие людей на оживленной улице тем более. Они совершенно спокойно чувствовали себя посреди толпы и, в отличие от смертных, прекрасно знали, что их мир не единственный. Подойдя к окну, я некоторое время наблюдал за хаотичными перемещениями тварей, но вскоре обнаружил, что, несмотря на численность, я насчитал около 20 гулей за десятую часть свечи, прямых столкновений с живыми они все-таки избегают. И причина такой осторожности очень быстро выяснилась. Когда один из гулей не успел отскочить с дороги спешащего всадника, лошадь на полном ходу вдруг споткнулась и тревожно всхрапнула. Тварь, которую она задела боком, недовольно оскалилась и прыснула в сторону, а всадник, витиевато выругавшись, огрел ни в чем не повинную скотину хлыстом, после чего умчался, не заметив, что обиженный им гуль целеустремленно порысил следом. Чуть позже еще один гуль замер посреди улицы и, обнажив клыки, уставился на движущегося прямо на него неплохо одетого господина. Дородный мужчина выглядел рассеянным и, видимо, о чем-то глубоко задумался, поэтому подтаявшие лужи и взбитые экипажами грязь не заставили его выбрать место по суше. Однако, когда между его животом и носом напрягшегося гуля осталось всего ничего места, мужик неожиданно остановился, беспокойно заозирался и, машинально потерев то место, в которое ему уже дышала разинутая пасть, без видимых причин свернул в сторону. Совпадение? С сомнением проследив за ускорившим шаг господином, я ощутил, как тревожно всколыхнулась окутавшая меня тьма. И едва не отпрянул от окна, когда все тот же гуль развернулся всем телом и тяжелым, немигающим взглядом уставился прямо мне в глаза. Повинуясь внезапно проснувшемуся чутью, я быстро опустил голову, продолжая искоса следить за насторожившейся тварью. Та сделала несколько неуверенных шагов по направлению к нашему крыльцу, принюхалась, поморщилась, будто наш дом пах для нее чем-то неприятным. Да так оно, собственно, и было. Моими стараниями, конечно. Наконец, скользнула под самое окно, на мгновение пропав из виду, и почти сразу вынырнула прямо у меня перед носом, вскарабкавшись по наружной стене с легкостью опытного скалолаза. Я непроизвольно замер, когда перед лицом бесшумно распахнулась широкая пасть, усеянная острыми зубами. Раздувшиеся ноздри гуля дрогнули, когти, зацепившиеся за парапет, сжались, оставив на камне глубокие царапины. Я передернулся, невольно представив, какой скрип сейчас разнесся на темной стороне города, но с места не сошел. Даже напротив, подвинулся к окну так, чтобы гуль не смог проскользнуть внутрь, не задев меня хотя бы краем. Затем оперся обеими руками на подоконник, перекрывая доступ в свое недоделанное логово. Видеть меня нормально тварь, как оказалось, не могла. Ее напряженный взгляд блуждал по сторонам, будто то, что привлекло ее внимание, несколько мгновений назад бесследно исчезло. Она нетерпеливо покачивалась на широко расставленных лапах, пробовала подняться чуть выше, затем спустилась чуть ниже подоконника, ненадолго отодвинулась и извернула короткую шею под совершенно немыслимым углом, будто это могло помочь сфокусироваться. Я терпеливо ждал, не показывая виду, что заметил ее выкрутасы. Просто ленивый зевак у окна, которого заинтересовало противоположное здание. Хорошо, что запах с темной стороны до меня не доносился. Иначе не уверен, что смог бы остаться спокойным. А вот тьма сжалась в тугую пружину и, повинуясь интуитивному приказу, уползла куда-то вглубь, затаившись, как готовая к прыжку болотная гадюка. Несколько мгновений гуль висел у меня перед глазами, беспокойно шевеля ноздрями и портя когтями несчастный карниз. Но потом все же сморщился, беззвучно чихнул и также стремительно убрался, заставив меня облегченно выдохнуть. Убедившись, что тварь вернулась на улицу и никому из ее сородичей нет до меня дела, я медленно отступил вглубь комнаты, на всякий случай задвинув шторы, задумчиво посмотрел на свои руки, на которых, будто почувствовав, что угроза миновала, снова появились крохотные язычки черного пламени, очертил вокруг себя защитный круг, пользуясь жгутами тьмы, как обычным пером. А когда обнаружил, что впервые в жизни могу работать с ней без всяких посредников и постоянно истощающих артефактов, растянул губы в недоброй усмешке. Когда я закончил, в комнате царила непроглядная темень. Воздух был тяжелым, влажным, как в подземельях королевской тюрьмы, а на полу лежал тонкий слой черного инея, на котором тут и там проступали красноватые прожилки. Смотреть на них простым зрением я не мог. В глазах все плыло и двоилось, из-за чего казалось, что вокруг застыло целое море крови. В этой же крови были перепачканы пол, стены, потолок. Багровые потеки виднелись на моих руках и рубахе. Я постарался как можно плотнее закрыть потяжелевшие веки, но и под ними расплывались кроваво-красные пятна. Конечно, не стоило надеяться, что покровительство Фола избавит меня от побочных эффектов. Судя по тому, что чувствовал я себя преотвратно, да еще и счет времени потерял, тьма не стала менее жадной, если не сказать наоборот, потому что последняя пара свечей полностью выпала из моей памяти. Но если раньше она сожрала бы меня подчистую, то сейчас я всего лишь остался без сил, простых, человеческих, тогда как мой магический резерв почти не пострадал. С трудом поднявшись с коленей, на которых пришлось просидеть незнамо сколько времени, я ожидаемо пошатнулся и, дождавшись, когда в онемевших ногах восстановится кровоток, побрел в ванную комнату, остро сожалея, что маги смерти не приспособлены к целительству. Был бы я Хогом, сейчас бы пошептал, поводил руками, и все. А так, сколько еще буду отходить после такого эксперимента? Неожиданно из-под плотно сомкнутых век медленно скатились две тяжелые горячие капли, и я замер, впервые за много лет по-настоящему встревожившись. Торопливо стер с лица невесть откуда взявшуюся гадость, с трудом, но все-таки распахнул глаза, поморщившись от стрельнувшей в затылке боли. Каким-то чудом рассмотрел на пальцах темное и с невыразимым облегчением подумал: кровь. После чего торопливо сунул голову в заранее приготовленный таз с холодной водой и на несколько ударов сердца позволил себе расслабиться. Как всегда, это помогло, и сыто мурлыкнувшая тьма, удовлетворившись матово-красным облаком, расплывшимся вокруг моего лица, медленно уползла вглубь, осев холодным комком где-то в районе солнечного сплетения. Правда, после ее ухода проснулся дикий голод, но я надеялся, что госпожа Одди не расстроится, если я похозяйничаю на кухне. Она все равно готовит больше, чем может съесть за один раз. «Фол, тебе жертвую», — буркнул я, покосившись на окрашенную кровью воду. «Просто так буркнул. Не пропадать же добру». Но Бог услышал. В ванной коротко сверкнуло, где-то на грани разума довольно усмехнулась тьма. А когда я приоткрыл веки, вода в тазу оказалась кристально чистой. И в голове заодно посветлело. Даже дышать стало легче, что ли. Еще пожевать чего организовали, было бы вообще отлично. В полголоса пробормотал я, но ответа, естественно, не дождался. После чего разочарованно вздохнул и, кое-как вытерев мокрую шевелюру, отправился смотреть, что у меня получилось. А получилось нечто любопытное. Я едва не споткнулся на пороге, когда перешел на второе зрение и увидел, во что превратилась моя комната. Клетка. Прямоугольная, в точности повторяющая контуры помещения клетка из тесно переплетающихся матово-черных жгутов, образующих сложный узор из магических знаков. Причем выглядели жгуты настолько реальными, что я не удержался. Провел по ближайшему рукой и задумчиво хмыкнул, ощутив пустоту и легкий холодок под пальцами. Что ж, этого и следовало ожидать. Тьма не любила появляться в этом мире. Зато на темной стороне построенная из нее клетка будет прочнее стали. И в отличие от обычного заклинания, не привлечет к себе внимания. Конечно, встроенные в ее структуру знаки были самыми простыми. Оглушение, ослепление, страх, паутина, невидимость. Но если раньше я рисовал каждый из них отдельно искусственно вплетая в канву из нитей силы, то сейчас они стали единым целым. Полностью слились с основой, усиливая ее, перетекая один в другой настолько плавно и органично, что в созданной конструкции не осталось слабых мест. Она была совершенной, законченной и почему-то очень знакомой. Присмотревшись к узору внимательнее, я вспомнил, где видел нечто подобное, и тихо присвистнул. Теперь понятно, почему у меня не получалось отыскать брешь в защите учителя. Более того, даже не видел ее толком. Всякий раз при попытке приблизиться, словно на стену натыкался. Кажется, мастер Этор тоже умел работать с тьмой напрямую, но почему-то не стал делиться со мной этим знанием. Теперь, к сожалению, не у кого спросить, зачем он так поступил. Хотя, возможно, он считал, что слепцу не понять красоту радуги. Поэтому не стал тратить время, надеясь, что когда-нибудь я прозрею самостоятельно. Я уже привычно призвал тьму, машинально отметив, что с каждым разом она отзывается все быстрее и охотнее. Впервые в жизни открылся ей добровольно, позволив заполнить себя почти целиком. С облегчением убедился, что за пределы тела она не выходит, и только после этого перешел на темную сторону. Первым делом, конечно, осмотрел созданную клетку. Отсюда она выглядела еще лучше, чем в реальности. То, что в обычном мире казалось призрачным и невесомым, здесь обрело материальную основу. Черные жгуты превратились в мощные стальные прутья, от которых веяло приятным холодком. Пустоты между ними заполнились такой же черной полупрозрачной субстанцией, по крепости не уступающей прутьям. А внутри нее вился сложный узор из повторяющихся знаков, которые плавно переходили с решетки на пустоты и соединяли их в единое целое. Насколько эта защита окажется эффективной против местных обитателей, сказать было сложно. Но присмотревшись, я убедился, что бродящие снаружи гули не обращали на изменившуюся комнату никакого внимания. Их не привлекли ни знаки, ни металл, ни необычное строение клетки. Казалось, никто даже не увидел, что на месте полуразрушенного помещения появилось что-то новое. Правда, парочка особо беспокойных тварей, находившихся ближе всех к дому и, возможно, почуявших запах человека, поспешила таки залезть в окно первого этажа и промчаться по лестнице, царапая когтями постаревшие ступеньки. Но вот дальше... Возле моей двери гули неожиданно замедлились и вроде бы даже растерялись. Пометавшись какое-то время перед стеной, гули озадаченно поурчали, понюхали воздух, потрогали лапами наружную часть моей защиты. Тут я, признаться, несколько напрягся. Затем они пробежали дальше по коридору, не поленившись заглянуть в соседнюю комнату, где по вечерам любила отдыхать госпожа Одди. Покрутились там какое-то время и, разочарованно взвыв, промчались в обратную сторону, не увидев ни меня, ни знаков, которые я уже приготовился активировать. Когда они выскочили на улицу, я довольно кивнул. А потом на пробу прошелся по комнате, пиная сапогами невесть откуда взявшийся мусор. Прикинул, что смогу сделать с остатками шкафа и как буду использовать освободившееся пространство. Проверил заодно тайник, оказавшийся исправным даже на темной стороне. Убедился, что чувствую себя здесь так же комфортно, как и среди живых, и решил, что мастер Нира был прав. Тьма для каждого из нас действительно разная. Более того, та ее часть, что поселилась у меня внутри, разительно отличалась от той, что обитала снаружи. Она стала своеобразным мостиком, по которому я мог свободно приходить на темную сторону и возвращаться в любое понравившееся время. Избавила меня от неудобств и опасностей, связанных с коридором. открыла, можно сказать, глаза. К тому же оказалось, что с ней можно договориться и даже кое в чем даже управлять. Осталось только научиться правильно это делать.